Глава 2. В зарослях у воды все полнилось комариным писком. Кровожадные твари ревниво стерегли свои владения и теперь словно приветствовали заявившуюся к ним добычу. Там подальше есть старый павильон. Когда-то у озера хотели создать зону отдыха, но народ у нас вечно трудится, в промежутках пьет. И ничего не получилось. Однако следы остались. Пойдем? Предложила Ариадна. «Дороги нет?» — на всякий случай уточнил Найденов. «Устроители думали, что туда будут добираться на лодках. Так романтичнее, да и лишние деньги за перевоз. Видишь, остатки причала». «Ну, раз нет лодки. Но разве казаку когда-либо бывало трудно пройтись пешком?» С чувством расстояния у девушки оказались нелады. Им пришлось огибать озеро, да еще по нетронутой человеком природе, частью вполне нормально между деревьями, часто продираясь через подлесок. Шашка мешалась, пыталась зацепиться за кусты. А тут еще по пластиковому мешку с провизией в каждой руке и рюкзачок, который извлекла из машины Ариадна. Помимо рюкзака девушка тоже несла свою сумку. А в женской сумке помещается многое и на разные случаи жизни. Но разве может быть дальним путь, если рядом милое создание? Когда долгое время проведешь в полете, чуть не любая представительница противоположного пола кажется ангелом. «Местные ягоды есть можно?» Найденов кивнул на усыпанный фиолетовыми плодами куст. «Понятия не имею. Я на Туане лишь полгода», — улыбнулась Ариадна. Она явно была уроженкой города. «Но можем рискнуть?» Рисковать не хотелось. Потом еще сведет живот в самый неподходящий момент. Павильон наглядно демонстрировал, что случается с творениями рук человеческих без регулярного присмотра. Он был деревянным, однако доски высохли и скрипели под ногами. Поддерживающие крышу столбики едва выполняли свою функцию, а крыша продырявилась и уже не смогла бы служить защитой от дождя. Примыкавший к нему небольшой домик, в котором раньше наверняка помещалась кухня, был не в лучшем состоянии. И хоть непосредственно на веранде сохранилась парочка рассохшихся столов, занимать за ними место не хотелось. «Как-то оно здесь...» неопределенно протянул Найденов. «Я здесь была лишь раз. Тогда показалось, будто все сохранилось намного лучше». Виновато улыбнулась Ариадна. «Зато само место очень даже». Найденов кивнул на небольшой песчаный пляж перед озером. «Там комаров наверняка нет». «У меня с собой пищалка». Девушка покопалась в сумке и извлекла из нее небольшой приборчик. Сработал ли он, или место для постоянного проживания комарам не нравилось, однако летучие кровососы вблизи не появлялись. Они велись в стороне у кустарника, а к людям, вопреки своим нехорошим привычкам, предпочитали не приближаться. «А здесь хорошо!» Найденов не спеша извлекал выпивку, снеть и посуду. «Люба! Дальше? Что может быть дальше?» «Кажется, гремело что-то!» Найденов не спеша прикурил и посмотрел в сторону далекого отсюда города. Он редко баловался табаком. В космосе, понятно, это было запрещено, но на планете, да отдыхая от трудов праведных, почему бы не позволить себе маленькую слабость? Когда? Ради приличия поинтересовалась Ариадна. Она уже копалась в сумочке по женской привычке, стараясь привести себя в порядок. Давно. Счет времени был потерян. Да и до часов ли в определенные моменты? Гроза где-нибудь в отдалении, наверное. Девушка прильнула к офицеру. Пришлось переложить сигарету в другую руку и обнять горячее женское тело. Большего пока не хотелось. Капризы местной погоды не волновали. В самом крайнем случае придется поискать в павильоне кусочек более-менее целой крыши. И вообще, какие проблемы, когда человек счастлив? До местного вечера, когда поневоле придется возвращаться на струк, было еще далеко. Но, несмотря на всю безмятежность, офицер машинально заметил в стороне куда-то спешащую группу летательных аппаратов. Их тип из-за дальности расстояния распознать он не смог. Только что сейчас может тут летать? Какие-нибудь катера с грузовозов и наверняка к рудникам. Пусть летят. Они на работе. Искупаемся? Ариадна встала и потянулась. Найденов посмотрел на стройное обнаженное тело и... В общем, вопрос с купанием пришлось временно отложить. Наверное, все сказалось вместе. И выпитое вино, и женщина, и разница между бортовым и местным временем. Но порою не так важны причины, как следствия. Когда сотник открыл глаза, небо было усыпано звездами. Рядом и частично сверху лежала Ариадна. В ее рюкзаке нашлись два покрывала, одно из которых использовали в качестве простыни, а второе превратилось в одеяло. «Проклятье!» — растягивая «Р», протянул Георгий. Как и все казаки, крепче он ругался лишь в самых исключительных случаях. «Прогневишь поносными словами Бога, а он от тебя отвернется в бою». «Лучше не испытывать удачу». Сейчас случай был исключительным по мерзопакостности, однако останавливало присутствие дамы. «Что?» — сонно пробормотала девушка и сильнее приникла к офицеру. «Ночь, что еще?» Георгий постарался, чтобы в голосе не прозвучало упрека. «А мне надо было быть на борту вечером, я же на службе, даже когда отдыхаю». «Вечер — понятие растяжимое, для кого-то он заканчивается под утро». Уже относительно бодрым и рассудительным тоном поведала Ариадна, освобождаясь из объятий и садясь. «Дело ведь не в конкретном времени, а в принципе. Собирайся. Лучше опоздать не намного, чем...» Он облачался, словно под тревоги. «Но толку, если спутница категорически не согласна с подобным темпом? Хорошо, хоть не пытается в темноте подправить макияж». «Джордж», — на английский манер назвала казака Ариадна. «Это, в конце концов, невежливо по отношению ко мне. Я была лучшего мнения о русских офицерах. Ты же ведешь себя словно...» Но уточнять не стала. «Я к тебе очень хорошо отношусь», — невольно стал оправдываться Найденов. «Однако капитан отпустил меня на определенное время. Ты же работаешь в порту, обязана понимать». Она все-таки поняла. По крайней мере, перестала обижаться в открытую. Только собраться было мало и таликое дело. Обратный путь был труден. Сюда-то мужчина и женщина шли при дневном свете, а в темноте по лесу никакой спешки не получалось. Того и гляди, напоришься на сук, забредешь в колючие кусты или вообще потеряешь направление. Луны Туания не имела, а света звезд слишком мало для нормального путешествия по пересеченной местности. Довольно часто издалека доносился гул летательных аппаратов. Судя по звуку, тяжелых, вроде грузовых ботов или крупных катеров. Наверное, местные воротилы торопятся загрузить мистрали в порту и ради этого готовы организовать работу круглосуточно. По дороге Найденов прикидывал. До города по проселку, а затем и по шоссе, километров 60, не больше. В принципе, добраться можно меньше, чем за час. Пусть неудобно, но еще есть надежда, что капитан не будет особо строг. Он ведь тоже был молод, должен понять. Тем более первый проступок такого рода. А шашка за все цепляется. И зачем только взял? Без клинка что хуже бы было? Поляна, на которой оставили машину, открылась внезапно. Георгий готов был издать вопль от радости, что самая трудная часть пути закончилась. Или весь путь. Ариадна резко сдала машину назад, стремясь развернуться, и вдруг корма словно куда-то провалилась, а зубы казака клацнули. «Да что за...» С нежных девичьих уст явно чуть не сорвалось нечто весьма неприличное. Найденов уже вылез наружу и едва сдержался. Задние ведущие колеса попали в подобие траншеи. Это было бы еще половиной беды. Но дело в том, что машина села на днище. И те самые колеса теперь крутились в воздухе. Ну и как теперь все это вернуть на твердую почву? И вновь далеко в стороне послышался гул. Ночь давно перевалила через середину. Свет фар вырывал участок дороги впереди, а по сторонам господствовал кромешный мрак. Возня с машиной стоила немалых сил, однако Найденов был на нервах и не чувствовал усталости. Вдруг на повороте в луче света попал мужчина на обочине. Пешеход махал руками и едва не лез под колеса, потому Ариадна резко затормозила. «Куда прете? Жить надоело!» Длинноволосый мужчина, скорее даже парень, по здешним меркам точно, налетел на парочку раньше, чем примерно те же слова были высказаны ему. Бросалась в глаза его фигура. Короткие ноги и несоразмерно вытянутые руки. Затем, чуть изменившимся тоном, «Ариадна?» «Ты это?» Найденов не сразу сумел найти слова. «Размазаться по колесам решил?» «Планета захвачена буконьерами!» — крикнул незнакомец. Вернее, для казака незнакомец. Девушку-то неизвестный знал. Вид у него был такой, словно он сбежал из сумасшедшего дома и потом долго пробирался лесами. Рубашка порвана, лицо и руки исцарапаны, взгляд полон безумия. «Что случилось, Майкл?» — спросила Ариадна. «Что ты тут делаешь?» «Откуда здесь буконьеры?» — как можно спокойнее поинтересовался казак. «Из космоса откуда еще? Вы-то откуда, что ничего не знаете?» Глаза парня бегали, не в силах остаться на месте. «Мы на пикник на природу ездили». «Ну, вам повезло. Целыми остались». «Ты можешь толком объяснить или нет?» Едва не вышел из себя Георгий. «Они вчера напали перед обедом. Ударили ракетами по порту. Там еще взорвалось что-то сильно. И сразу высадили десант. Ну и в городе их оказалось много. Словно все заранее подготовили и разведали. Людей в плен. Кто пытался сопротивляться, того грохнули. А в сторону шахт, сам видел, катера стаями пошли. Я-то ближе к окраине с Робином был. Ну, в Фонтебло как раз заглянули. Когда врубились в это дело, стрельба, крики, рванули прочь. Вовремя допетрили. Они еще выезды из города перекрыть не успели. Да и повезло нам поначалу. Мы уже обрадовались, думали, все, свобода, вырвались. Но уже здесь, неподалеку, долбанули нас сверху. Машину разбили, приятеля наповал. Как я уцелел, до сих пор не понимаю». «Все равно чушь какая-то». «Буконьеры?» Как они себя называли сами в честь одной из разновидностей пиратов давнего прошлого. Или, чуть иначе, буконьерским братством. Здесь, на самой окраине освоенного человеческого космоса, были теми, кем матери пугают детей. Они появлялись неожиданно, сходу атаковывали какую-нибудь малонаселенную и беззащитную планету, грабили, хватали, что могли, точнее, что поценнее, и немедленно убирались прочь. Куда оставалось только гадать. С наибольшей долей вероятности пиратская база находилась где-то в темном облаке, располагавшемся у некой условной границы, разделявшей принадлежащую человечеству часть космоса и ту, другую, бескрайнюю и неизвестную. Может, и не в самом облаке, а по ту его сторону, где другие звезды? Или ж пустота такая же, как и здесь? Поймать или выследить буконьеров до сих пор не удавалось. Это где-нибудь посреди обжитого мира, где пространство поделено на сферы влияния, и каждая из крупных держав ревниво следит за порядком в доставшейся ей части, долго бесчинствовать не получится. Не Русская империя, так Содружество Американской Конституции, Таир, Китайская Федерация, Султанат Ригул или кто-то другой обязательно бросит немалые силы, прочешет космос и рано или поздно найдет и уничтожит нарушителей спокойствия. Удачливыми могут быть лишь небольшие компании, не слишком наглые, ограничивающие аппетиты мелкими нападениями в открытом космосе. Да и то, если удастся замести следы. А здесь — приграничье. Лишь Новый Оренбург официально находится под протекторатом Русской империи. Остальные миры или независимые, или обычные колонии разных добывающих компаний. Как та же Туания, к примеру. Имелись бы здесь несметные богатства, и картина была бы иной. А так, королевство Нуанс с тремя вассальными маркизатами, где выходцы с других планет пытались устроить некое подобие цивилизованного средневековья. Да самое большое местное государство — Республика Семи Звезд. Звезд в нее входит, правда, давно уже не семь, а чертова дюжина. Кое-какие ничейные колонии она прибрала к рукам. Только название так и осталось. Не слишком богатые и отстающие в техническом развитии от крупнейших миров человечества. Окраина. И главное, ни на королевство с его маркизатами, ни на республику, ни тем более на Новый Оренбург буконьерское братство ни разу не нападало. Там есть военный флот, космическая оборона, и просто так ничего там не взять. А что на той же Туании? полицейские силы. Куда им против десанта, да еще подкрепленного огнем с кораблей? «Ты сам все видел?» — вмешалась в разговор Ариадна. Она обязана была слышать о буконьерах. Впрочем, как практически все население пограничья. «Не как вас, но видел. Вы фары-то погасите?» С тревогой в голосе заявил мужчина. «Заметят, с высоты прежде выстрелят, а потом посмотрят, в кого попали. Или даже смотреть не станут. На нас не взглянули». Поверила девушка или нет, но фары выключила. «Но почему на нас?» Очень жалобно произнесла она. Ответа не имелось. Вот поведение Майкла и его кажущуюся заботу объяснить было легко. Если все рассказанное им правда, то бедолага натерпелся столько, что готов прибиться к первой попавшейся компании, лишь бы не быть одному. Тем более девушку он знал, следовательно, мог считать компанию отчасти своей. А присутствие офицера, вне зависимости от отношения беглеца к Ариадне, было определенной защитой. Военный человек, следовательно, обучен, как вести себя в подобных ситуациях. Немного ведь надо. Любой налет длится считанные дни. 2, максимум 3. После чего буконьеры исчезают в просторах космоса раньше, чем с какой-нибудь из планет может прийти подмога. Хватают самое ценное, порой не брезгуют попавшимися под руку людьми. А что? В некоторых рудниках охотно берут мясо, не спрашивая, откуда оно. Потом доказывай, откуда ты и кем был в прежней жизни. «Мне в порт надо», — неожиданно для спутников сказал Найденов. «Зачем?» «Там мой корабль и мои друзья. Мое место рядом с ними». «Нету больше твоего корабля!» — закричал Майкл. «Я же говорю, они по порту ударили, и взрывы я слышал!» Но там много чего стояло. И вдруг офицер понял. Если сказанное правда, то Ермака больше нет. На стоянке Струк защититься не мог. И именно его буконьеры были обязаны уничтожить. В противном случае казаки обязательно бы вступили в бой, невзирая на соотношение сил не в свою пользу. Мистрали, несмотря на размеры, мелочь. Команды в городе, на борту одни вахтенные, да и экипажи там перевозчики, а не воины. Рука вцепилась в рукоять шашки. Эх, почему он не взял что-нибудь серьезное, вроде плазмобоя? Тогда разговор с буконьерами шел бы почти на равных. Опять послышался гул, и Майкл испуганно вжал голову в плечи. «Нет у них времени каждого отлавливать», — хмыкнул казак. «Покажи, где вас, если недалеко, разумеется». Своего рода проверка сказанного. Уж разбившуюся машину от разбитой отличить офицер как-нибудь надеялся. Когда причиной аварии является попадание ракеты, ошибиться трудно. Ну, разве что человек неопытный спутает с попаданием снаряда. «Тут рядом, чуть дальше по дороге». Очевидно, смелости уйти от места трагедии у парня не хватило. Хотя вдруг он всерьез переживал за погибшего друга. Зачем сразу думать о человеке плохо, даже если он с первого взгляда не понравился? «Как тебя зовут?» — переспросил казак. «Майклом». «Веди, Майкл». Найденов выбрался на дорогу. «Дорогая, подожди немного. Это специально, чтобы расставить все точки. Кто знает характер знакомства. Вдруг ей и такие нравятся. С хвостом волос на затылке и бегающими глазками». «Нет, я с вами», — мгновенно отозвалась Риадна. Машину она привычно заперла, что пустила мысли казака в ином направлении. Кто знает, как обстоят на Туане дела с преступностью. Завербованный в рудокопы и старатели люд зачастую близок к криминальному миру и переносит его нравы в новые миры. Хорошие специалисты — дело иное, они существуют на иных основаниях. Но сколько таких, кому на родине не нашлось места или же потребовалось срочно скрыться из него? Почему не предположить вариант засады? Запудрить мозги, заставить людей выйти из машины, а там... Утро уже известило о приближении светлеющим небом. Но внизу мрак еще не думал уходить. Левая рука Найденного привычно поддерживала ножны шашки. Девушка шла чуть в стороне, словно понимая ситуацию и давая казаку простор для маневра. Нет ничего хуже, чем в решающий момент пытаться отлепиться от прильнувшего к тебе создания и терять на этом драгоценное мгновение. Вопреки опасениям, никто так и не выскочил из раскинувшихся то там, то тут кустов. Метров через 100 неподалеку от дороги действительно валялась перевернутая машина. Крупная воронка рядом говорила о причине случившегося. Стреляли наверняка продвинутой ракетой, идущей на работающую электронику, которой в Туании было мало. Вот потому взрыв и произошел рядом. Машину отбросило взрывной волной, перевернуло, и Майклу повезло уцелеть в катастрофе. При прямом попадании ни от транспорта, ни от людей попросту ничего бы не осталось. Версия с грабителями отметалась. Но неужели в самом деле буконьерское братство? Получается, когда он предавался удовольствиям, соратники принимали последний бой, неравный и внезапный. Только на рефлексии времени не осталось. «В город проникнуть надо», — выдохнул Найденов. «Посмотреть, как там и что. Может, языка захватить». «Ты что?» — изумилась Ариадна. «Не представляешь, кто такие буконьеры?» «А ты кто такие казаки?» «Дело не в твоем умении. Побеждает не умение, а сила. Если они напали, то их там тысячи. Ты же не справишься в одиночку со всеми». «Но хоть выполню свой долг», — упрямо заявил офицер. «Иначе как я своим в глаза посмотрю?» «А мертвый ты смотреть как будешь?» «Мёртвые сраму не имут», — по-русски произнес Георгий. Его, конечно, не поняли. Пришлось перевести. Но не поняли все равно. «Меня ты защищать не думаешь?» — спросила Ариадна. «И потом, ты хорошо знаешь город и сможешь передвигаться по нему невидимым?» Первая часть была эмоциональной, вторая — рациональной. Города Найденов не знал вообще. Когда они проезжали по нему, казак почти не смотрел по сторонам, основное внимание уделяя Ариадне. Заблудиться в городе он бы не смог, вот заплутать вполне. Важнее было другое. Насколько Георгий помнил из отрывочных впечатлений, укрытий в городе практически не было. Вместе с тем, именно в нем должна была находиться весьма большая часть высадившихся буконьеров. И как их подловить с одной шашкой, чтобы завладеть другим оружием, сотник пока не представлял. Не подпустят его на дистанцию уверенного удара. «Какое-нибудь поселение рядом есть?» «В любом поселке и на любой шахте обязана быть охрана, полиция, в общем, кто-то с оружием. Хотя бы парализатором обзавестись на первый случай, а потом уже добывать оружие боевое. А в идеале сколотить из местных рабочих небольшой отряд. Это работники офисов в серьезных делах бесполезны. Те, кто занят физическим трудом, обычно покрепче». «Есть. Тогда поехали». Вряд ли ближайшие населенные пункты все еще пребывали в неведении о случившемся. Скорее всего, буконьеры побывали уже и там. Но надо использовать любой шанс. Майкл без слов полез на заднее сиденье. Оставаться один он боялся, и ему было все равно, куда ехать, лишь бы не в город. Ариадна тронулась вперед осторожно, не включая фар. Словно на катерах не имелось никакой аппаратуры, позволяющей без проблем заметить машину. Но и светлело вокруг все сильнее, и худо-бедно дорогу уже можно было разглядеть, если не лихачить и не гнать, сломя голову. Местность вокруг города девушка явно знала неплохо. Но знать мало, еще за дорогой смотреть надо. То подъемы, то спуски и сплошные повороты. «Оставайтесь здесь, а я прогуляюсь в одиночестве». Нежно-голубое утреннее небо впереди было испорчено темным расплывающимся облаком дыма. Машину Найденов велел отогнать в лес и поставить так, чтобы сверху ее плотно прикрывали кроны деревьев. Конечно, при желании буконьеры могли настроить детекторы катеров. Только вряд ли налетчики гонялись буквально за каждым транспортным средством. Особенно, когда оно не движется вовсе, а просто стоит. «Может, не надо?» Ариадна смотрела на казака с тревогой. «Есть варианты? Не бойся, я буду осторожен. Но надо же узнать». На Майкла надежды не было никакой. Типичный служащий, как понял Георгий. Спец по компьютерам в какой-то из местных добывающих фирм. Может, неплохо разбирающийся в положенных по работе делах, но поступок он был не способен. Для поступка мужчиной надо быть. Вон глазки, как до сих пор бегают. Ариадна выглядела куда лучше растерянного бедолаги. Сотник на мгновение обнял девушку, отстранился и двинулся по кромке леса. В первую очередь он был навигатором. Однако по традиции каждый казак был обязан уметь действовать в любой обстановке, и правилам боя обучали очень серьезно. Природным казаком Найденов не являлся, однако раз приняли в сословие, старался изо всех сил не отстать от тех, кто изначально готовился стать воином. Лес вокруг безмолвствовал. Даже птицы затихли, словно боялись вторгшихся на планету людей. Теперь у Георгия не было сомнений в факте нападения. Просто так пожары не возникают, а если вдруг случаются, то люди вокруг занимаются тушением. Впрочем, пожар в основном стих сам собой. От опушки Найденов видел дома. Некоторые разрушенные, некоторые уже сгоревшие, однако имелись и целые. Лишь вдалеке что-то продолжало уже не столько гореть, сколько дымить. И ни одного человека в округе. Ни местных жителей, ни буконьеров. Нападение было произведено явно давно, скорее всего, еще вчера. Если налетчики и отмечали победу половину ночи, потом они явно убрались. Об этом говорило отсутствие катеров в окрестностях. А само поселение? Этакая смесь чего-то постоянного с временным. Некоторые домики были щитовыми, зато другие более-менее капитальными. Даже с солнечными коллекторами на крышах. Зачем же за электроэнергию платить? При долгом проживании любой преобразователь окупится. Засады Найденов не боялся. Если на планете и были попытки сопротивления, то они в большинстве своем явно подавлены. Здесь — с полной уверенностью. Поджидать же случайную жертву, когда на Туании проживает несколько миллионов, даже не смешно. Нет, буконьеры обязаны были отправиться туда, где еще есть чем поживиться. Но все же офицер подходил к ближайшим домам с осторожностью, плавно перетекая от одного укрытия к другому и напряженно вглядываясь в окрестности. А правая рука лежала на рукояти шашки, раз иного оружия не имелось. Первые трупы обнаружились на околице. Двое мужчин валялись на некотором расстоянии один от другого. Оба были сожжены из плазмобоя в спину, следовательно, когда пытались убежать в лес из обреченного поселения. Судя по остаткам одежды, гражданские, не представляющие опасности для налетчиков. Ладно, пограбить. Убивать-то зачем? Впрочем, буконьеры славились наплевательским отношением к чужой жизни. Поселок был рабочим при находящейся рядом шахте. Понятно, у жителей взять особо было нечего, не тот здесь контингент. Да и не за мебелью же прилетали буконьеры и домашними побрякушками. Целью их были склады и находящиеся там ископаемые. Что точно добывали именно здесь, казак не знал. Но как раз этот вопрос его не волновал абсолютно. Ни он владелец, ни он и грабитель. Зато пока он не является жертвой, а при удаче в его силах устроить хотя бы части налетчиков веселую жизнь. Конечно, если капризная удача будет за него. Дальше трупы попадались чаще. Их было не настолько много, как могло бы быть. Буконьеры по неким своим соображениям не стали устраивать полную зачистку населения. И все-таки кое-где валялись растерзанные женщины разного возраста. Жертвы похоти победителей. Да и мужчины. То ли те, кто пытался вступиться за подруг, то ли чем-то налетчикам не понравившиеся. В общем, все было ясно. Найденов наугад заглянул в несколько домов, мимолетно окинул следы разгрома в них. Равно и то, что был он, так сказать, попутным, не являющимся целью. А вот живых людей нигде видно не было. Единственный вопрос пока оставался открытым. Убежали ли они, благо лес почти рядом, а гоняться за каждым человеком буконьеры вряд ли бы стали? Или налетчики увезли всех с одной им ведомой целью? Офицеру почему-то казалось, что увезли. В противном случае кто-нибудь из самых смелых обязательно бы наведался к опустевшим родным пенатам. А то и вообще попался бы по дороге. Здание, явно служившее местным офисом, выгорело дотла. Полицейский участок, небольшой, но с камерами в подвале, был частично разрушен. Жаль, никакого оружия там не имелось. А ведь должно было быть, но... Все той же настороженной походкой Найденов прогулялся до противоположной окраины, посмотрел издалека на опустевшие склады и на вход в шахту. Собственно, дальше можно было не смотреть. Он был уже примерно в центре поселка, благо не настолько тот был велик, когда вдалеке послышался гул катеров. Кто-то летел сюда или пролетал мимо. Найденов проворно юркнул в ближайший дом, наскоро пробежался по комнатам, двери все были или распахнуты, или вообще выломаны, и выглянул в окно. Спустя минуту в небе показались несколько грузовых катеров. Они стали снижаться, расти в размерах, а затем пролетели на бреющем, над послужившим казаку укрытием домом, и, судя по звуку, сели в районе шахты. Значит, вывезли буконьеры отсюда не все. Ну что ж, судьба.